Она непринужденно сыпала словами и выглядела абсолютно искренней. «Клянусь, я как-нибудь нашпигую жучками соседний бар, где все они толкутся, и уж тогда наслушаюсь баллад без купюр. Я безумно счастлива, что вы согласились взяться за колонку Сидни». Она смолкла ровно настолько, чтобы прикурить сигарету. В стерильном воздухе обновленного отдела новостей потянуло родным дымком. Я проследил направление дыма и переместилась вместе со стулом так, чтобы тянуло на меня. Я пока не... Да это же не человек, а прыщ на заднице. Непогрешимый, видите ли, пророк-обличитель. Однажды кто-то из наших сочинил воззвание к известному скульптору, не увековечит ли тот откровение Сидни золотыми буквами на белом мраморе. Ну и взбесился же он. Словом, если бы не вы, Кэмерон до сих пор колотил бы лапками, как перевернутый на спину жук. Я всего лишь одна из... Но Соня, оглушив меня характеристикой блистательного Сидни, продолжала горячиться. «Да, я забегаю вперед. Но он, правда, ужасно хочет, чтобы вы вернулись. Ужасно. Я слепила ему пару статей. Проклятие. Не я одна. Мы все пытались. Да вышла заминка. Какой темы не коснусь, она тут же начинает отдавать политикой». «Кстати, о политике», — моментально среагировала я. «Раз уж я здесь, хочу разгрузить почту и самолично передать вам вот эти бумаги». Я подсунула Соне материалы Фрэнклина. Должна заметить, именно он настоял на таком способе доставки. Она курила по диагонали, пробегая страницы. Новейшая супервентиляция Кэмерона пожирала дым прежде, чем я успевала приобщиться благодати. Дождавшись от Сони особенно глубокой затяжки, я изготовилась, подалась к ней и все-таки заглотнула капельку никотина. Девушка резко раздавила в пепельнице высосанный до фильтра окурок и кинула бумаги на стол. Что-то в ее нежном фарфоровом лице неуловимо изменилось, стало жестче и официальнее. Разумеется, я освещаю деятельность вашего супруга. Недавно довелось свести личное знакомство. Недели три назад он устраивал прием в своей штаб-квартире. Она смущенно запнулась. Стыдно признаться, но не припомню, чтобы видела вас там. В тот вечер у меня возникли неотложные дела. С апломбом заявила я, гадая про себя, о каком именно числе может идти речь. Фрэнклин не счел нужным сообщить мне. Хотя какая разница? Из вечера в вечер мои неотложные дела не менялись. Скорее всего, у меня было пылкое свидание с позавчерашней пиццей. Ваш супруг, неординарная, масштабная личность. На сей раз Соня тщательно подбирала слова. Жить с таким — миссия особая и даже непростая. Я проговорила с ним всего несколько минут, и то была буквально сметена его напором. Ладно, несколько минут еще не интрижка. Странные мысли, Барбара. Это его главная пиарщица, кажется, настоящей тигрицей. Я соорудила понимающее лицо и поспешно закивала. Как ее зовут? Добила меня Соня. Все пиарщицы похожи друг на друга, как близнецы, вам не кажется? И под дулом пистолета... Я не смогла бы вывернуться ловчее. Заслуженной наградой послужил звонкий, заразительный хохот журналистки. Соня Спирс начинала мне нравиться. Еще немного, и я прощу ей даже длинные ноги, красоту и энергичность. Переварив через критическую точку, беседа устремилась в более безопасное русло. Соня выразила убежденность, что мой неординарный, масштабный муж без ума от моего возвращения в газету. Я подавила горький смешок. На самом деле Фрэнклин так разорялся, что чуть из штанов не выпрыгнул. Какого черта я не пошла разливать суп в благотворительную столовую или в отделение для лежачих больных? Как посмела пренебречь шансом помелькать у всех на виду и завоевать для него несколько лишних голосов? Впрочем, он без колебаний попытался обернуть себе на пользу мои завязки в газете. Надо ли объяснять, что я не стал распространяться об этом перед Соней? Мы простились, и я отбыла, заручившись ее обещанием, воспользоваться предложенными материалами, если представится такая возможность. Кэмерона я в офисе не обнаружила. Зато там сидел Мак, поглощенный спортивным разделом сегодняшнего номера. Хороший костюм вместо привычных мятых тряпок, в которых он совершал моционы по нашему кварталу. Мак явно постригся у дорогого мастера. Из тех, кто не старается окультурить облик, а просто стрижет. Заметная перемена за ту пару недель, что мы не виделись. и все же в нем сквозила некая первобытная свобода, пусть даже обузданная и загнанная под хрупкую скорлупку цивилизованности. Слишком мощная фигура, слишком много вкрадчивой силы в каждом движении. «А, это вы, фантом из тумана! Вовремя! Большое жюри предъявило обвинение придуркам, с которыми я так несчастливо столкнулся. Вот, думаю, отметить это дело, так что присоединяйтесь». «По-моему, это был грузовик». «Грузовик, разумеется, за рулем которого сидел настоящий ас. Кое-кому пришлось не по нраву, что я расследовал смерть моего друга. Вы морочите мне голову». «Чушь! Предлагаю сделку. Вы идете со мной на ланч, а я вам все рассказываю». «Нет, не могу. Должна кое-что обсудить с Кэмероном. Ваши статьи». Я подавила стон. «И много же народу знает об этом. Давайте посчитаем». Он зачитывал куски мне, одному лифтеру, трем уборщицам, курьеру из службы доставки горячих обедов и... Да, точно, абсолютно каждому, кого удалось изловить. И, кстати, впервые после вероломства Сидни Крайгера улыбался. «Сукин ты сын, Кэмерон! Выволок меня на посмешище!» Я давно отвыкла от непринужденности, царящей в отделе новостей, где все друг другу братья и ничего не удается скрыть. Одно хорошо. Похоже, Кэмерон нашел статьи терпимыми. «Вы удивлены?» «Дело в том, это писанина. Если честно, я и не надеялась, что она на что-то сгодится Кэмерону. Я слишком давно оставила журналистику». Мак недоверчиво прищурился, разглядывая меня. «Так значит, Кэмерон считает, что я на что-то гожусь? При чем тут Кэмерон? Я считаю, что годитесь». Он запнулся. «Я залез в архив, понабрал ксерокопии всех ваших статей. Я закашлялась. Знаете, Кэмерон малый хоть куда, но по вечерам у него скучновато. А до дискотек я пока не дозрел. Вот меня и осенило. Посмотрим, какой вы были, пока не превратились в королеву домоводства». Засыпал и просыпался с вашими статьями. «Некоторые образчики, спросите Барбару, конечно, тошнотворны, но в целом просто здорово. Разве что слегка отстает от жизни». Мак выдвинул негнущуюся ногу и рывком встал, опираясь на толстую палку. «Явно идет на поправку. Уже избавился от костылей». Он сгреб со стола толстый маркер и непринужденным жестом распахнул ежедневник Кэмерона на первой попавшейся странице. Я зачарованно наблюдала, как он выводит послание. Он был мощным, костистым и таким широким в плечах, что... свободного покроя пиджак выглядел на нем узковатым. Воображение сделало головокружительный кульбит. Мак, скинувший все эти путы цивилизации, так сказать, в первобытном естестве, лежит в постели с ворохом моих статей. Тем временем записка для Кэмерона была составлена. Она оказалась лаконичной и выразительной. «Заходил, похитил Барбару, Мак. Идемте, секретное оружие, Глоб». С этими словами меня выдернули из кресла и выволокли из безопасного угла. По праву раненого Мак обнял меня за плечи. Очевидно, он уже не нуждался в дополнительной опоре. На меня пришлась только тяжесть его руки. Но и этого оказалось достаточно, чтобы начать воскресать. «И куда мы направляемся? Отмечать признание ваших статей и низвержение моих врагов. А как же Кэмерон? К несчастью, он нас отыщет. У меня почти нет времени. На два назначена важная встреча. Мы уже вошли в лифт. Надеюсь, он не станет выспрашивать подробности. Встреча-то с гипнотизером. Лучше откусить собственный язык, чем признаться в этом. Что ж, острый взгляд на часы. Придется пить быстро, только и всего». Захлопнув за собой дверь бара, мы поневоле остановились, слепо щурясь в темноте и дыму. Пока глаза привыкали к особенностям местного освещения, нас заметили. «Эй, да это Мак!» — крикнул кто-то. «Молодец, Мак!» — неслось со всех сторон. «Ну и задал ты этим ублюдкам!» Мой спутник отшучивался, здоровался, жал руки, хлопал по плечам. Оживленная клубящаяся толпа вынесла его к самой стойке, оттеснив меня в сторону. Я старалась не высовываться. Это был его триумф. И разделить его с Маком должна была журналистская братья, к которой я уже не принадлежу. Или еще не принадлежу. Пока я размышляла, Мак загробастал мою руку и целеустремленно захромал сквозь толпу, ведя меня за собой. У дальней стены бара были устроены закутки с хлипкими реечными перегородками, слишком просторные для отдельных кабинетов. Мак пробрался в один из них, тяжело опустился на скамейку, служившую тут сиденьем, усадил рядом меня и блаженно оперся спиной о стену. А когда двое-трое репортеров плюхнулись рядом с нами, я оказалась вплотную притиснутой к Маку. Еще пятеро журналистов расположились напротив, остальные сгрудились вокруг стола, перекидывая шутками и забрасывая Мака вопросами. Воздух в переполненном баре звенел и колыхался. Не воздух, а эфир, осязаемая субстанция, объединяющая все и вся общим током энергии жизни, в котором сливались воедино острые, будоражащие впечатления, оживляя давно похороненные воспоминания. Кисловатое выдохшееся пиво, пощипывание крепкого табака на языке, резкие запахи чесночного хлеба и твердого тертого сыра. Чудесным образом, словно из ничего, рождались живые диалоги, бурные споры, молниеносно разрастаясь, как причудливые тропические цветы. Я не заглядывала сюда с тех пор, как вышла замуж. Фрэнклин впадал в тоску и хандру в окружении этих людей, не желавших поддаваться его властной энергетике. Он терял опору под ногами, пытаясь обсуждать достоинства своей новомодной гоночной машины с человеком, собственноручно подкрасившим вмятины на «Шевроле» 58-го года выпуска. Фрэнклин наслаждался принадлежностью к касте избранных, имеющих собственные ложи в Бенуаре. Мои же приятели-репортеры были из тех, кто свистит и вопит на галерке. Они не понимали друг друга, как разные формы жизни. «Я сел впереди, в самом центре», — рассказывал Мак. «Уитни и Макуорту пришлось бы упереться взглядом в стену, чтобы не видеть меня. Пусть хорошенько запомнят, чьи показания упрятали их за решетку». Вопросы так и сыпались. По счастью, на меня не обращали внимания. Никто не мешал мне сидеть с бессмысленной улыбкой рядом с Маком. В последний раз такие вот медленные токи парализовали меня в 5-м классе школы, когда робкий одноклассник Дэниел Гринберг неуклюже повернулся и вдруг чмокнул меня в щеку в безопасной темноте кинозала. Я тогда онемела от целой бури чувств, главным из которых было растерянное изумление, что это со мной творится, отчего я с ног до головы защелкала электрическими разрядами, как лейденская банка. Сейчас начиналось то же самое. Только сила тока оказалась не в пример больше и заряд мощнее. Кто-то спросил у Мака, когда он возвращается в Феникс. «Зависит от одного обстоятельства», — неопределенно ответил он, слегка сжав мое плечо. «Что за обстоятельства, Мак?» Мы выпили по первой, причем заказанный мною бокал шабли по пути к столу превратился в двойное виски. Официант водрузил на середину стола блюдо с закусками от заведения. Возбуждение, охватившее меня, должно было отбить аппетит, но почему-то не отбило. Острые сардельки, крохотные огнедышащие перчики чили, сыр всевозможных родов так гармонично сочетались со вкусом виски. Дальше мы пили по второй, потом по третий. Столько я не пила с той ночи, когда оплакивала Сару Джейн. Тогда я вышвырнула сигареты в озеро. На этот раз, надеюсь, обойдется без эксцессов. Окончился обеденный перерыв. Поредела и распалась толпа. Репортеры потянулись к выходу, утаскивая в бумажных пакетах съестные припасы на остаток рабочего дня. В баре стало просторно и тихо. Едва начали разбредаться наши соседи по скамейке, я принялась потихоньку отползать от Мака. Непринужденно обнимая меня одной рукой и не прерывая захватывающего рассказа, он мягко, но решительно пресек мои трепыхания. Драматические подробности суда и всего, что ему предшествовало, захватили меня всерьез. Вырываться и убегать не было ни причин, ни желания. Я уже и забыла, как хорошо чувствовать рядом живого человека. Такая простая штука — рука на плече. А как много значит? Убаюканная теплом Мака и выпитым виски, я соскользнула в уютный сумеречный переход между явью и сном. Голос Мака проникал сюда откуда-то издалека и кружил вокруг меня на мягких синих крыльях. Забавно, насколько меняется все на этом свете, когда побываешь на том. Привычные ценности оборачиваются чепухой, важное и неважное принимаются играть в чехарду. Теперь стремишься остановить, удержать то, что прежде покорно проводил бы глазами. «Например, что?» — зачарованно спросила я у синих крыльев. «Например, тебя?» — эхом отозвались они. «Тогда ночью я только взглянул на тебя и сказал, вот самая прекрасная женщина на свете!» В теплых сумерках я мечтательно кивнула, не удивляясь и не бунтуя. Еще бы! Я ведь была окутана туманом. В густом тумане я смотрюсь особенно выигрышно. Крылья сложились. Мак встряхнул меня за плечо. Ты когда-нибудь перестанешь изводить себя самоедством? От такого, насколько я слегка протрезвела. Разве я самоедка? Мак коснулся губами моего лба. Тот самый братский поцелуй, которому Фрэнклин с некоторых пор свел нашу супружескую жизнь. Как же этот другой умудрился вложить в него совсем не братские чувства? Услышав комплимент, Барбара, ты должна сказать «Спасибо, Мак, у тебя безукоризненный вкус». «Отвяжись, Мак Паркер!» Я попыталась вырваться. «И, кстати, сколько времени?» «Расслабься, на свою встречу ты давно уже опоздала». Я застонала. «Кэтлин мне башку открутит. Это ее гипнотизер, она столько меня к нему пихала». Мак увлеченно топил позвякивающие кубики льда в своем стакане, а, наигравшись с детской непосредственностью, слезнул с пальца каплю виски. «Ты женат?» — спросила я внезапно. «Эй, Барбара! С чего вдруг такой поворот?» «Был женат. Мирно с Кэмероном постарались. Все надеялись упорядочить мое существование. Нормальная домашняя женщина, очень милая. Я честно пытался ей объяснить, что такое репортер уголовной хроники». Но это так же бессмысленно, как объяснять слепому, какого цвета небо. Она твердо рассчитывала получить такую же семью, как у Мирны и Кэмерона. Но уголовный репортер — это одно, а все остальные люди — совершенно другое. И как все развивалось? Мне без конца звонили подозрительные типы, причем в самое неурочное время. Я немедленно срывался, возвращался глубокой ночью или на рассвете и заставал ее в истерике. Очередной ночной звонок решил все. Знакомый коп шепнул, что в водонапорной башне обнаружены два трупа, возможно, жертвы убийства. В 4 утра я помчался туда делать репортаж. Это оказались два сбежавших от родителей подростка. Перепились, обкурились, забрались на башню и сорвались. Тела порядком покисли в воде, выглядели соответственно. 3 часа спустя я приполз домой, раздавленный и едва вменяемый. Жена вылетела мне навстречу, по ее мнению, я скоротал приятную ночь на стороне. Он тронул мою ладонь горячими пальцами. «У тебя жар». Я ни разу не изменил жене, даже в мыслях. Но в тот раз отдал бы все на свете, чтобы она была права. Даже измена лучше зрелище этих маленьких мертвых тел. Жаль, что с семьей у меня не задалось. Не такой уж я завзятый волк-одиночка. Но этот брак был обречен с самого начала. Мак залпом допил свой стакан. Потом склонился к моей руке, которую так и не пожелал выпустить, и один за другим перецеловал все пальцы, даже мизинец не пропустил. Я не шевелилась. Точно то была чужая, посторонняя рука. Боже, что я здесь делаю? Счастливая мать и супруга, не знавшая бед, которую муж не позвал на парадный обед, на завтрак, на ужин. На кой он мне нужен? Пусть катится к черту. Привет! Ты пьяна, Барбара. Нужно встать и уйти. Здесь душно, — выдавила я, выдернула руку из вкрадчивых пальцев Мака и вышла из бара. Единым духом, преодолев половину лестничных маршей, ведущих на мост, я вдруг развернулась и сбежала вниз, нырнув в благословенную тень прибрежной улочки. Там зашагала взад-вперед, как неугомонный маятник. Ни малейшей передышки, пока дурь из мозгов не выветрится. Порывы ветра от реки перекатывали мусор под ногами, закручивали в крошечных смерчах пустые сигаретные пачки, пестрые обертки, какие-то бумажные обрывки. За линией ветшающих причалов пьяно бормотала вода. Наверняка можно разобрать, пронумеровать и разложить по полочкам тот хаос, что клубится в голове и в сердце. Можно сообразить, что же, собственно, происходит, и подобрать правильные слова, которые все обозначат и разъяснят. Но разумная часть моей личности куда-то подевалась. «Барбара!» — голос Мака заставил меня замереть. Под мостом отчаянно забилось гулкое эхо, вплетаясь в скрежет хлопающих на ветру железных ворот на причалах, в равнодушный гул улицы кверху от реки. Мак торопился ко мне, криво закусив губу и приволакивая больную ногу. Я не кинулась прочь, но и навстречу не пошла. Потеряно стояла и ждала, внутренне сжавшись в комок. «Мне не за что извиняться, Барбара. Мы просто слишком много выпили. Выпивка здесь ни при чем. Все неизбежное случается. В свой срок». «Чего ты хочешь, Мак?» «Всего». «То есть нет? Ничего. Дьявол, сам не знаю. Наверное, чтобы ты меня выслушала. Чтобы получше меня узнала и сама открылась мне». Мимо промчалась машина, обдав нас хриплым вздохом саксофона, душераздирающий довоенный блюз. Верно, чтобы ощутить себя героиней мелодрамы, не хватало только музыкального сопровождения. Он израненный, непонятный, одинокий. Она слабая, сентиментальная, пышнотелая. И замужняя к тому же. Мак, я замужем. Чепуха. И не таскаюсь по любовникам. Считай, я иначе, Барбара. Хоть на секунду. Разве перестал бы заглядывать к тебе на огонек после отъезда Софии? Как представлю, что одна торчишь в этом пустом стерильном доме, сразу хочется напиться или подраться. За милю обхожу его стороной. А ноги сами несут меня к твоим дверям. Мак, знаешь, это ведь мой давний принцип — держаться подальше от замужних женщин. Но свидание со смертью все перевернуло. И встреча с тобой. А что до твоего замужества, Барбара, так ведь я не слепой. Ты не столь лучезарно счастлива в браке, как представляет себе Кэмерон. Повисло молчание. Мак испытующе уставил единственный глаз прямо мне в душу и терпеливо ждал возражений. Я кусала губы. Протестовать и возмущаться не было ни сил, ни смысла. Ты очень много для меня значишь, Барбара. Хорошо, что сумел тебе об этом сказать. А теперь, если хочешь, я уйду. Да, послушно выдохнула я. Пожалуйста. Он постоял еще немного, потом развернулся и захромал прочь. Тут меня и прорвало. Слезы хлынули в три ручья. Они рвались из самой души, выжигая в ней огненные дыры. Обратная электричка ползла еле-еле. Я сидела в углу, на стыках, стукаясь головой о стенку вагона. Размечталась, что готова вернуться в реальную жизнь. Да за годы, прожитые в роли миссис совершенства, я почти разучилась думать, чувствовать и поступать, как нормальные живые люди. Лицо Мака всплывало и гасло среди бликов в черном стекле. Меня неотвязно преследовала одна деталь в его исповеди о разрыве с женой. Та женщина уверила себя, что Мак ей изменяет. А он не изменял. Разве только с работой, которой отдавался с непостижимой для нее страстью. Разве не то же самое получается у нас с Фрэнклином? Разве не выношу я ему безвинному молчаливый приговор? Нет. Интрижки Фрэнклина — миф. Вздорная выдумка. А есть реальность. 17 лет брака. 2 детей. Если это в человеческих силах, я, вдохну в свой брак живые токи, которыми упивалась сегодня в баре. Никогда еще я не ощущала себя такой нужной, такой желанной. А если бы Мак не был столь щепетилен и все-таки заглянул на огонек, смогла бы я сказать: «Уйди, пожалуйста». Нежданное, лишнее, опасное чувство. Я терялась перед ним, впадала в панику. Но хуже всего то, что именно оно и открыло мне, как чудовищно мало любви оставалось еще в моей привычной жизни.